«Да», — хором ответили дети Иксандер, чем вызвал мою улыбку. «Сейчас вы все произнесете слова клятвы о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах не выдадите тайну, которую я хочу вам открыть». Марика поежилась, Радия переглянулась с Власиным, Рудик толкнул локтем в бок Урбина, и все вдруг стали такими серьезными, что дальше просто некуда. «Я, может, и зря перестраховываюсь, но береженого Бог бережет, лишней эта клятва не будет». Первым дал клятву Ксан, за ним уверенно вторил Власин, последним давшим клятву, оказалась Радия. «Переживала или такой малохольный характер? Благодарю», я лучезарно улыбнулась и сказала то, что каждый ребенок этого мира хочет услышать. «Все вы, латентные маги, и я пробужу ваш дар». Глава 23. Первый зимний месяц промчался так, словно бы гнал на сумасшедшей скорости. Я оглянуться не успела, как мои занятия с детьми принесли свои плоды. Конечно, детвора, услышав, что я собралась с ними делать, пребывали в диком восторге и надеждах, что все произойдет быстро, а не системно. Что вот, я их магией потрогаю и вуаля, они все активные маги. Я и трогала их магией, каждого по отдельности, затрачивая на это немало сил. Вливала свою магическую энергию по капельке, а затем заставляла заниматься физическими упражнениями. Ох и гоняла их Риеш, тут и бег был, и чуть ли не полоса препятствий, что, впрочем, всем пошло только на пользу. Вообще-то дух объяснял, что способ быстрого пробуждения существует, шоковый метод, как его окрестила я, рывком пробудить спящую в детях искру, но это могло сильно сказаться как на психике ребенка, так и на его физической форме. Рисковать здоровьем детей я не то, что не хотела, а не посмела бы, они не подопытные крысы. Ожидаемо первым, спустя 2 недели занятий, кто пробудил свой дар, оказался Власин. У меня и так на его счет подозрения были, сначала странное поведение эрцгерцога Амадея и его безумный интерес к пареньку, затем, когда я перенесла Дриолу со свитой в сад, это же он почуял кровь, хотя потом, по рассказам Риеша, находился гораздо дальше, чем вояка от места нашей дислокации, то есть нюх у мальчишки был ого-го. Может, он и сам бы пробудился, просто ему чего-то не хватало. Я назвала дар Власина даром ищейки, причем не только в ответвлении нюхача, но и той сумасшедшей интуиции, когда сокровищем оказывается не материальное благо, а необходимое действие или план. Он словно опытный сапер, чуял, где опасность, а где ждет награда. К тому же, как выяснилось, к храму тогда всех именно Власин и потащил. И не для того, чтобы щипать зевак, пришедших на герцогиню и наследника поглазеть. Он очень хотел, чтобы они попались нам на глаза. И попались, мне. На местную классификацию даже смотреть не хотела, потому что она явно не отражала весь спектр божественного дарования. Тирхан сказал, что у Власина дар везения, тот самый, 10-й в списке, который по всеобщему определению является самым хилым и редко срабатываемым. Власин обладал невероятно красивого цвета магии, нежнейшим розовым колером, который напомнил мне вишневый цветущий сад, цвет бутонов вишни. Кто-то бы сказал, что это больше девочкам подходит, но здесь никто подобными предрассудками не заморачивался и губы не кривил, а я, можно сказать, влюбилась в его магию. Мне даже казалось, что соприкасаясь с моей, она дарит мне ощущение радости и нежности. Когда у Власина получилось продуцировать магическую нить во внешний мир, что и явилось признаком активации дара, я опомниться не успела, как оказалось сбитой с ног, в сугробе, и просто в медвежьих объятиях. Он так плакал, ревел белугой просто. Хорошо, Ксандер с Риешем остальных детей отвлекли и увели от нас подальше, дав мне и успокоить ребенка, и похвалить, а ему выразить собственные восторги и страхи. Он до сих пор немножко пришибленным ходит, все никак поверить не может, что стал магом, что теперь с ним по часу в день занимается Тирхан, обучая элементарной магии, что-то вроде бытовых полезных заклинаний, правда безо всяких слов, а просто пассами, мне, наверное, тоже не мешало поучиться. Хотя, по словам учителя, я и так интуитивно магию использую, когда не забываю про нее, и базовые жесты мне только помешают, как он выразился. Пусть с тобой все идет своим чередом, естественным образом, тем более тебе доступен глаз предков. 18. Вторым, вопреки моему предположению, дар пробудил Урбин. В нем пел дар Творца. И тут я не удивлялась, с учетом того, как мальчишке нравилось печь хлеб и придумывать различные крендельки, которые все уплетали со скоростью света. Это ведь тоже определенное искусство и талант нужен, чтобы кулинарные шедевры делать, и цвет его магии оказался песочным. На ум сразу нежнейшие песочные корзинки пришли, со взбитыми сливками и ягодами. Надо будет потом Урбину их рецепт подогнать, и в кузнице заказать подобие миксера или сначала венчика. Было бы желание, а как воплотить идею в жизнь, придумаем. Третьим стал Ксандер, пробудив в себе дар воина. И тут, к слову, тоже не особо чему есть удивляться. Он живучий, выносливый, с огромным чувством долга и желанием защитить своих близких, а сейчас станет гораздо сильнее. Вон, уже три стула сломал в доме, да пару дверей, ненарочно. Просто пока скрытые и долго спящие резервы контролировать тяжело. Но ничего, справится. Зато вот совсем здоров теперь. Дальше просто некуда. Четвертыми, можно сказать, стали двое с разницей в пару секунд, Марика и Радия. И если Радия открыла в себе дар целителя, то у Марики оказался дар очарования. Что это такое, да еще и на полную катушку, мы познали на своей шкуре. Причем совершенно все домочадцы. Моргнуть глазом не успеваешь, как тебя вдруг затапливает невероятное желание то обнять девчонку, то погладить ее по голове, то и вовсе принести что-то вкусное из кухни, а то и дать в лоб ее проказливому соседу. Понятно, что ругаться на нее и наказывать – глупо, контролировать такие вещи сложно, а определять, просто ли это мимолетное желание в голове или она своим даром пользуется, Марика не могла. Что вообще делать с ее даром – вопрос важный, ведь по словам Тирхана, такие одаренные чаще всего используются для не самых приятных и правильных вещах. Судьбу Матахари я девчонке не желала. Хорошо, хоть к нему иммунитет появляется у одаренных. Я на второй день уже определяла воздействие и блокировала его. Тирхан на третьи сутки. Сейчас девочкой помогают заниматься Авишшивой. И надо сказать, у них получается все очень даже хорошо. Возможно, силу ее очарования получится направить в мирное русло. Главное ведь, что в голове у носителя. Рудик был последним и совсем недавним пробудившимся из старшей группы. И, откровенно говоря, я не знала, что с ним делать. Я бы назвала его дар умением ладить с любым животным. Но Тирхан сказал, что у Рудика дар морфизма. Просто пока проявляется в такой форме. А позже он обязательно должен принять свою первую форму. А вот какой она будет, определить невозможно. Все же мальчишка-сирота, и кем были его предки, с какой там предрасположенностью, загадка. Я переживала, потому как обратиться это чудо в рыбу и поблизости воды не окажется, что делать. А если еще и в морскую рыбу, где я морской воды возьму? Меня успокаивал мой старичок-хранитель, заявив, что в таком случае успеет среагировать и помочь. На том пока и стоим. Я рассчитывала начать занятия с младшими в первый месяц зимы, но после того, как затянулись сеансы пробуждения у старшей группы, дух вообще считал, что я за 5 век справиться с их пробуждением должна, а вышла гораздо дольше, решила пока отложить сей счастливый момент. Если сейчас их добавить к тому бардаку, что порой устраивают счастливые новоявленные маги, которые гораздо старше и разумнее, то можно смело в лес съезжать, покоя не будет. Вместо малышей я решила заняться теми, в ком дара нет. Конечно, если брать в совокупности по температуре в доме, то минусы присутствуют, тот же контроль и выплески магической энергии, но с магией той же Интине будет проще управляться с Ильясом, да и Люси с активным даром с воспитанниками будет проще, в разы. А еще она наконец перестанет лить слезы по поводу того, что ну никак не подходит такому славному мужчине, как Ксандер Истрийский, причем самому мужчине и рта на эту тему открыть нельзя, он-то серьезно настроен, уж Рия врать не станет, мезальянс, и бегает от его попыток сблизиться, от свидания и ухаживания отказывается, а потом душу себе рвет, плача в подушку ночами и такой страхолюдиной поутру встает, что один раз я не выдержала, заставила Тирхана насильно ее усыпить, а еще с приходом полноценной зимы, я наконец вовлекла местный неискушенный народ в декоративно-прикладное творчество, в смысле к вязанию на луме, и даже сама связала сыну шапочку. К сожалению, на что-то большее времени не находилось, желание было огромнейшее, а вот времени. Зато Дриола увлеклась работой на луме и вовсю помогала служанкам, которых допустили к инструменту. Ксан периодически щеголял в шарфах, которые ему любезно связала сестра, пока на что-то более существенное не сил. Ни времени у меня не было, а надо же было демонстрировать процесс, опять же хоть какие-то инструкции составить. Почему я еще торопилась с Интиной и Люси? Потому что практически наступила пора морозов, которые обещали быть очень крепкими. Уже сейчас выходить на улицу дольше, чем на 2-3 часа, не представлялось возможным. Даже с учетом теплых одежд, даже с учетом костров и кое-какой выносливости, которую дополнительно давала магическая энергия, мы мерзли на занятиях, хотя не стояли на месте, были очень активными. А дальше на улице будет хуже. Мы надолго запремся в доме. И, судя по всему, разгар зимы здесь будет не слабее, чем в Якутии, лишь бы не 67. Вы уверены? В который раз спросила Люси, пританцовывая на крыльце. Может, все-таки никуда не пойдем? Да и его светлость без нас, протянула за ней Интина. За Илюшкой прекрасно присмотрит леди Дариола и Лыдарксандер, отбрила я. Да и Радия ей в помощь. Не зря же девчонка магию целителя пробудила. Если мой шалопай шишку на лбу набьет, у нее рефлекторно залечить выйдет. Да и вообще, по словам того же Терхана, в первые недели открытия дара целительства, маг бесконтрольно лечит все окружение. Те самые первые недели еще не вышли. Да и я отлично чувствую свою землю и свой дом. Если чуть-чуть напрягусь, могу с опушки определить, кто и в какой комнате находится и чем занимается. Как я понимаю, это результат длительного общения с духом, а там дальше и вовсе напрягаться не нужно будет, хватит только желания. Лыдар Терхан тоже с нами идет, пискнула Люси, увидев выходящего на улицу учителя. Я, в общем-то, только его и ждала. И удивление Люси понимала, еще ни разу учитель не был взят ни на одно из моих занятий. Верно, мы идем впятером. Интина оглянулась на Арриеша и, видимо, успокоилась, потому что испуг из глаз улетучился, появилась решимость. Люси же мялась всю дорогу до сада, и в момент переход пищала так, словно бы впервые таким образом перемещалась. Почему в этот раз со мной был Терхан? Потому что мне могла понадобиться его профессиональная помощь, иными словами, навыки целителя. Потому что в отношении неодаренных, не имеющих изначально искру божественного дара, пробуждение поэтапное невозможно, только шоковый метод. Я смотрела на Люси и понимала, что у нее тоже нехило работает интуиция. Она мне и доверяет, и пойдет в любую дыру за мной, но при этом чувствует же, поганка, что что-то непременно случится с ней и это что-то ей устрою именно я. Но расслабиться никак не может, хотя знает, что я всегда буду ее защищать. «Это там волки воют?» – удивленно спросила Люси, когда мы прекратили движение. Замерли посреди опушки. «Волки», – уверенно подтвердил Риш. «Они далеко», – внес свою лепту учитель, пока Интина и Люси чуть ослабили бдительность, а я зашла им за спину. «Холодно, вот и воют». «Да, морозно, еще и вечереет. Хозяйка, может, стоило». И в этот самый момент, не дав девушке закончить фразу, я ударила ладонями по спинам Люси и Интины, вложила в удар магию. Много магии, столько, сколько сказал дух, и которую я копила для этого момента. Две яркие вспышки на миг ослепили, словно молнии их спины прошили, и мои девочки упали на снег, даже руки не выставили, хорошо хоть в сугроб упали. Терхан успел остановить Арриеша, кинувшегося к Интине. Сейчас никому кроме меня их трогать нельзя. Я шустро опустилась, аккуратно повернув им головы на бок, чтобы не дай священная пара, в снегу-то не задохнулись, и снова коснулась их спин, легко определив место, через которое в каждую вошла моя магия. Обе находились без сознания и да, в пограничном состоянии. Жить будут, никто не даст им умереть, но, чтобы образовалось магическое ядро, чтобы божественная энергия избрала конкретного человека своим вместилищем, нужно что-то вроде нового рождения, или, как могли бы сказать на Земле, клиническая смерть. И вот сейчас мне нужно сделать контрольный магический удар, чтобы вернуть их, и наполнить магией до краев. А уж в какое направление дара она в итоге преобразуется, священной паре известно. И я ударила. Интина и Люси под моими ладонями вздрогнули, выгнулись и снова рухнули лицами в снег. Терхан, Арриеш, переверните их. Я чуть отползла, продолжая удерживать нашу связь с зелеными нитями, но в моих касаниях уже не было необходимости. Я чуть злилась от дезинформации хранителя. Несколько раз у духа переспрашивала про шоковый метод, я же уточняла у него, приводила в пример клиническую смерть, а он мне показывал, что нет, не до такой степени шоковый эффект, не до такой, оно и видно. Ваша светлость, хрипло позвал шокированный Арриеш, как вы могли, они ведь, угомонись, анестезия им не навредила, рявкнул Терхан, с ними все хорошо. Сейчас обе очнутся. Я сидела и смотрела на то, как Терхан хлопочет над моими девочками и пыталась не корить себя за то, что не предупредила их о том, что буду с ними делать. Обе знали, что с ними я поступлю иначе, чем с воспитанниками, но как именно иначе, я не распространялась. С другой стороны, владение магией перекрывает все, даже способ ее получения. Пусть это и цинично, зато уже сейчас я видела, что у нас получилось. Тирхан, это ошибка или в Интине пробудился такой же дар, как и у меня, не такие яркие, но, несомненно, зеленые нити вырывались из солнечного сплетения женщины, в то время как у Люси цвет магии был ярко-желтым, прямо-таки ослепительным. Увы, что он означал, я пока не очень понимала. Тебе не кажется, в мир пришел третий дарующий жизнь? Славься, священная пара, ваша светлость, я сейчас такое видела. Голос очнувшейся Люси был слабым, но таким радостным и восхищенным, что, если честно, я ненароком подумала, а не повредилась ли девонька умом. Вы такая красивая в свадебном платье, какая же вы красивая и счастливая. О, священная пара, охнул Тирхан и прямо осел в снег. Прорицательница, боги милостивые, прорицательница. Я ни его восторга, ни его переживаний не разделяла. Меня больше волновала Интина, которая все еще не открыла глаза. Она их так и не открыла, зато громким голосом неожиданно заявила: «Ариш, в этом же Вехимоне брачный обряд проведем». А, у вояки вытянулось лицо, а когда смысл сказанного до него дошел, он также громко, словно боясь не быть услышанным, ответил: «Я согласен». Я переглянулась с Тирханом, и мы вместе рассмеялись. И неважно, стресс ли это выход нашел или слишком ошеломленное лицо у согласного было, но боги, как же хорошо, что все благополучно закончилось. С такой мыслью я неожиданно для себя и всех присутствующих хлопнулась в обморок. Хорошо он был кратковременным, хотя переполошились все знатно. И чего вы испугались? Вздохнула я, глядя на встревоженные лица. Вон девочки уже полностью очухались, сидят на поваленном дереве, которое давно Ариэш лавкой притащил. Одна я, как морковка, из снега кверху косой торчу. Перенапряглась маленько. Все же есть разница между пробуждением латентных магов и тех, в ком магии изначально не было. Я прислушалась к своему организму. Не сказать, что я исчерпала себя до донышка, но по мне тоже нехило срикошетило. Пожалуй, если что-то такое и повторять, то явно не скоро. Хватит с меня и этих двоих. В голове мелькнула мыслишка, что надо бы со всех домочадцев дополнительную клятву взять. От греха подальше. Если сильные мира сего прочухают, что я могу делать? А теперь и Интина, да и мой сын в перспективе, пробуждать магию прерогатива дара жизни, боюсь, начнется настоящая охота за нами. Поэтому молчать, делать морду кирпичом, мол, сами боги вмешались, само вышло как-то, никто не помогал. Но если что, я их всех позже еще проинструктирую, самых близких, а с остальных просто клятву возьму, очередную, чтоб даже чихнуть не смели. Анастиза, деточка, Интина всхлипнула. И я опомниться не успела, как оказалось в ее объятиях. Плотину прорвало. Нет, белугой-то женщина не ревела, но похоже, меня окончательно в дочери что ли определили, настолько теплыми и ласковыми были слова благодарности и нежными объятия. А хорошая у меня семья. Вон и Тирхан слезу украдкой вытирает, а Риэш носом хлюпает. Люси-то и вовсе не выдержала, присоединилась ко всеобщим объятиям. Матерью я, конечно, Интину не назову, все ж это телу 24 года, душе моей гораздо больше, а все одно, семья. Ваша светлость, не сочтите за наглость, начало Риэш, но осекся, не продолжил мысль, еще и покраснел маковым цветом, затем и вовсе отвернулся, словно бы стыдясь того, что хотел спросить. Мне и так понятно, чего именно он спросить хотел. Думала я о том, чтобы и в нем дар пробудить, думала, может тогда, и нога его искалеченная в норму придет. Раз пока у Тирхана полностью вылечить не получилось, Ариэш, не тушуйся, я думал о тебе, и если ты согласен, то и с тобой попробуем, только неси вехи, хорошо, 19, да я, да вы, я сколько угодно ждать буду, вы же мне, расчувствовался мужик, я Интину подтолкнула, мол, раз уж замуж позвала, иди своего почти мужа и успокаивай, и вообще, домой бы, еще минут 20 у нас ушло на то, чтобы все наконец успокоились и начали трезво мыслить. Спасибо, хранитель все это время обогревал нас пятерых взрослых идиотов, которые и про костер не вспомнили, и вообще сугроб кроватью сделали. Хуже детей иногда, честное слово. Еще через полчаса, мы наконец, вернулись домой. Суматоха и суета прошла мимо меня. Одаренные чувствуют других одаренных, особенно, когда они недавно в силу вошли. Понятно, что у тех, кто постарше, вопросов уйма возникнет. Потому что одно дело чуять латентный дар и знать, что хозяйка обязательно пробудит спящую искру, другое, когда ты точно знаешь, считай копчиком чуешь, что искры нет, не маг перед тобой, а он раз и пришел с шарашащими в разные стороны энергетическими нитями. Вытянувшееся и даже несколько прибалдевшее лицо Ксандера я еще зацепить успела, хорошо хоть справился с шоком и Родрика не уронил, который у него на руках сидел. А потом я добралась до ванны, тем более Ильяса пока мама не интересовала. В общем, занималась собой любимой. Благо и без Люси есть кому прислуживать и помогать мне. Вот только на что я сегодня не рассчитывала, так это на разговор с Тирханом. Учитель поджидал меня в коридоре. Я собиралась отправиться к Дариоле и детям, но в итоге вместо этого была вынуждена идти в кабинет. Что случилось? Сразу перешла к делу, рассчитывая отделаться легко и быстро. Устала как собака за сегодня, еще и мысль в голове крутится, что я что-то сделать забыла, а вот что, никак вспомнить не могу. Все же в последнее время у нас с Тирханом сложились более деловые что ли отношения. Лаборатория после того случая, можно сказать, была запечатана. Ни я туда не ходила, ни тем более Тирхан. Он, к слову, так и не понял, что именно случилось и от чего произошел взрыв. Непонятная едко-пахучая жидкость в бочонке его заинтересовала, ранее ему ее видеть не доводилось, да и к ней никакой инструкции не прилагалось. Почему б не попробовать перегнать ее в самогонном аппарате? Просто блеск идея. Минус селитра, минус самогонный аппарат. Но я и не спешила заполнять его пробелы в знаниях. Что-то мне подсказывает, что и Куафар пока еще не сам шибко понимает, что это они такое научились делать. В противном случае вряд ли мне Идарраф притащил селитру в таком виде и без элементарной техники безопасности. Общение с учителем сводилось к насущным моментам, без разговоров по душам. Не сказать, что я не скучала по ним, или не скучала по живому блеску в глазах Тирхана. Однако после моего решения он и сам не рвался что-либо изменить. Случилось. Грузно осев на стул, ответил он. Дурак случился. Вы меня в семью приняли, а я... Молчу, жду, что дальше скажет. Не семейный я человек, не приучили, не научили, привили, что пользу приносить должен. Вот в какой области научился выгоду извлекать, в той и приносить. Да и страсть моя всегда в одной плоскости лежала. Знаешь, словно находит что-то, в груди свербит, зудит, пока не потрогаю, не вызнаю, не окунусь с головой в новую загадку. Другого и не видел раньше, только это во мне и поощрялось с семьей, королем. А тут, дети. Знаешь, Стези, дети столько всего удивительного могут. Да, ладно. Я по-доброму усмехнулась. Не нужны им никакие невероятные инструменты или ингредиенты. Они из обычных палок такого настроят и намагичат, что потом веху разобрать пытаешься, а заодно и успокоить бешено колотящееся сердце. Я хмыкнула. Речь про недавний инцидент. Уж не знаю, кому из мелких пришла в голову светлая идея, но они реально из палок, поленьев, настроили трамплинов, и в саду устроили нечто вроде прыжков в высоту, только не в воду, а в сугроб. Как шеи себе не посворачивали. Наверное, от того, что Тирхан все же быстро спохватился, да и солдаты. Самое чудесное, что в мире есть, это жизнь. Не утраченные знания, не достижения в области магии, простейших или сложных артефактов или кузнечных поделок, а жизнь, когда вокруг она бурлит, когда ты становишься, если не ее центром, а даже просто частью. И этот хаос, он мне очень нравится. Это не значит, что моя жажда знания исчезла, что я не хочу участвовать в твоих экспериментах, но я хочу, чтобы меня помнили, Анастиза. Я бы могла сказать, что его могут помнить по учебникам истории, хорошо, летописям, или прославить фамилию, как человека и род открывшего нечто новое и удивительное, те же изобретения, которыми учитель так грезит. Но сейчас речь шла явно не о сухих фактах, а о той, доброй человеческой памяти. Когда спустя долгое время не только ты, но и твои дети помнят людей, ставшими близкими. Как я помню об Андрееше, о свекре, и до конца новой жизни буду вспоминать о нем и желать ему светлого посмертия и прекрасного перерождения его душе, где бы он сейчас ни находился, каким бы взрослым или наоборот, маленьким бы ни был. Рудик 3 вехи назад пришел и разревелся, говорит, у озера Драмираны птичка плачет, там у нее кушать нечего. Пошли мы на ту птичку посмотреть, помнишь, Ариеш солдат снарядил, и ты тропу открывала. Стези, детка, откуда здесь урланы взялись? Я зависла на названии, потому что местные мне ни о чем не говорили, а у Стильзи не настолько богатый был запас знаний по местной фауне и флоре. Дух-хранитель пришел на помощь, на миг выключил реальность, показав ту самую птичку. Орлан Белохвост. Действительно чудо. Они ж по идее на юг улетать должны на зиму. Так вот, там у парочки урланов гнездо, я как понял, о какой птичке речь, затребовал остановиться и домой вернуться. Тем более ты ж предупредила, что дух за нами приглядывает и при острой необходимости тропу откроет. Скорее как котят, нашкодивших, в портал закинет пред мои светлые очи. С учетом того, что вернулись вы поздно, ты передумал. Птица или птицы ранены, вот ты сразу поняла, а я все фактами пытался мыслить, забыв, что случиться может всякое, в том числе и с такими могучими птицами. Жизни я не видел, девочка, и благодарности за помощь с птичкой. Я прикрыла глаза, на миг представив, как Рудик уговаривал помочь птичке и рассмеялась. Воображение живо представило учителя, который носился по лесу за зайцем, чтобы принести того, если не к гнезду, то где-то рядом. «Тирхан, вы что, птицам запас еды делали?» Отсмеявшись, спросила я. «Почти. Зато по весне самка яйца отложит, и мы с Рудиком сходим посмотреть на чудо рождения, а то и всей ребятней, если Рудик сумеет договориться». Учитель говорил, а глаза его сияли. И такое лицо было приятное, теплое, родное. Любо-дорого смотреть. «Прости меня, Стильзи, не обещаю, что вмиг изменюсь, и прошу останавливать, когда во мне снова начнет верх брать жажда исследований, но не серчай больше на меня, не отказывайся от моей помощи, не будь такой холодной. Я очень скучаю по нашим вечерам». По щеке Тирхана скользнула слеза, да и я со своих щек влагу смахнула. Он таким потерянным мне показался, а я сама себе злыдней, словно и не было этих недель отчуждения. Я обошла стол и обняла старого дурака за плечи. «Свой, родной, давным-давно, а останавливать буду. Куда деваться? Сколько я так простояла, не знаю, но в реальность меня привел вопрос Тирхана. И подарки бы стоит разобрать, там, наверное, и письма для тебя от принцессы. Ответить стоит, ненароком обидеться, точно. Вот о чем я забыла, о подарках». Глава 24. Подарки оказались разнообразными, но, в принципе, по наполнению практически не отличались от тех, что дарились на именование сына. Ткани, наборы для шитья, драгоценности, готовые платья, которые здесь мне точно не придется носить, какие-то слишком вычурные, какие-то наоборот слишком роскошные, уж точно не по лесам и полям в них скакать. Впрочем, одно платье мне очень приглянулось, даже несмотря на наличие корсета, который, на удивление, оказался даже очень щадящим. Платье имело изумительный лавандовый оттенок с вставками небесно-голубого цвета, даже в какой-то мере переходящий в градиент из лавандового в очень светлый голубой. Многослойная юбка не выглядела пышным кочаном, на который насадили множество листов, наоборот, она была струящейся и летящей, даже несмотря на огромное количество ткани. Уж не знаю, где это чудо достала принцесса Арандиана, думается мне, ей в подарок прислали и по каким-то причинам ей не подошло, все же крой не совсем типичный для королевской моды, а она передарила мне, но из всего обилия присланного, именно данный подарок запал мне в душу. Я даже не удержалась, примерила. Не сказать, что оно мне прямо в пору подошло, немного стоило ушить в бедрах, чуть поколдовать с воротом. Но это такие мелочи с учетом длинной зимы и того, что мы вынуждены будем сидеть в доме. Как истинная женщина для себя я уже решила, что оно мое и я в нем непременно буду блистать. А повод будет, именины Илюшки весной. Было кое-что и более существенное, и даже нужное, меха, несколько больших сундуков. Правда, из готового изделия присутствовал только один плащ, но какой? Воистину царский подарок. Тирхан изумленно присвистнул, увидев его, и заявил, что это точно извинение за поведение моего идиота-мужа. Я прикинула в уме, что маловато будет, особенно в свете священной ночи, но подарки явно собиралась и отправлялись до того случая с моим придурковатым благоневерным. Потому что подбитый горностаем плащ могли носить только особы королевской крови или те, кому такая милость была дарована. И смех, и грех, но к плащу прилагался и королевский указ о даровании 1000 золотых, того самого плаща и венценосное дозволение он и использовать в миру. Илюшку с плаща заинтересовала только брошь-застежка, с огромным черным камнем по центру в обрамлении мелкой россыпи драгоценных камней и витиеватых золотых узоров. Прилагались и письма. Как и предполагал Терхан, принцесса решила не отделываться простым перечнем подарков к каждому из сундуков и отпиской, поздравлением. Она отправила мне целый сундучок, в котором оказались не только набор письменных принадлежностей, в золоте, инкрустированные мелкими рубинами чернильницы, а то как же, но и перевязанные шелковой лентой конверты с ее письмами. Самое первое было датировано еще тем временем, когда я находилась в пути на свои земли. Высокопарным слогом, витиеватым и в какой-то мере даже слишком заумным, мне рассказали о чудесной погоде столицы, о том, насколько Рандиана сожалеет, что мне пришлось отправиться в столь длительное путешествие, а мой муж со своей бесстыжей девкой наслаждается роскошью и удобствами королевского двора. Я лишь усмехнулась, читая об этом, вот уж от чего священная пара избавила, так от необходимости наслаждаться роскошью двора. В гробу я его видала и в белых тапках. Было ли мне интересно читать о муже? Нисколько, даже с учетом некоторых едких и саркастичных комментариев принцессы в адрес его дамы сердца и его самого. Второе письмо содержало больше информации о мероприятиях, то, на что можно будет позже обратить внимание и более подробно изучить, культура местного досуга, это тоже важно, которое девушка посетила, вскользь упоминался муж с Сарвендой, точнее скандал, который рыжуха учинила то ли в театре, то ли во дворце, когда показывали театральное представление, тут я так и не поняла место действия, но с беременной спрос небольшой, списали на помутнение рассудка в связи со счастливым событием в будущем. Арандиана выражала надежду, что я в добром здравии и мой сын радует меня своими успехами. Какие могут быть успехи младенца? Тогда Илюшке 3 вехимана было. Хорошо покушал, в туалет сходил без истерики и проблем, уже праздник. Третье было каким-то непонятным. Арандиана до этого придерживалась в переписке определенных правил, в этом же письме перескакивала с тему на тему, и даже не всегда заканчивала свою мысль. Про мужа в нем не было ни слова, зато впервые появились намеки на ее личную жизнь. Прямо-то, конечно, ничего написано не было, но из того сумбурного потока информации можно было вычленить 3 составляющие. Первое, при дворе творится что-то, отчего и королевская семья, и подданные находятся в нервном состоянии и смятении. Второе, сама девушка пребывает в растрепанных чувствах и никак не может собраться в кучку. Третье, фокусом этого чего-то являются межличностные отношения, в частности, любовный интерес. Предполагаю, именно тогда королевская семья обеспокоилась отсутствием известия о своем после наследника герцогства пропал, а он все-таки жених Рандианы. Четвертое, как и пятое письма уже не были столь длинными, да и листов в них было гораздо меньше, а у ее высочества очень размашистый почерк. Впрочем, и какой-то ценной для меня информации тоже не несли. Складывалось впечатление, что меня всеми силами пытались склонить к мысли, что мой муж хоть и ведет себя непотребно, но не стоит сдаваться, перевоспитать этого глиста еще возможно. Особенно, когда Сарвинда родит и ее отлучат от ребенка, а также от кормушки, в смысле от герцога. Читая эти пространные рассуждения и перечисления плюсов, какие меня ждут по возвращении в герцогство Дарремское, я прикидывала, когда там должна разродиться рыжуха. По всему получалось, что ходить ей еще пару месяцев, то есть по весне меня ко двору ждут и даже очень, при этом рассчитывая, что я вернусь на крыльях счастья, пережив страшную зиму и нижайше приму бастарда, а заодно и все условия, которые мне навяжут. Там и муж, и ребенок от него, по их мнению, должны показаться мне меньшим из зол. Ну, да ладно, до весны бы еще дожить. Как отделаться от навязанной поездки в столицу или в герцогство, я придумаю, всегда можно сказаться больной. На крайний же случай упрусь рогом. Ответ принцессе писала быстро, лаконично, рассыпавшись в благодарностях, воспевая ее чуткость, продуманность и прозорливость, нахваливая пусть и не каждый в отдельности подарок, но чтоб мнение обо мне сложилось правильное, герцогине Дарремской всего этого очень и очень не хватало. Вехим назад письма ей и его величеству, тоже с благодарностями, были с вестником отправлены Лыдару Геварскому, а дальше он уже сам переправит, по своим каналам. Вот от кого подарки были действительно нужными, так это от четы Геварских. Часть подарков, драгоценности, часть, ингредиенты для моих экспериментов, которые мы с ним давным-давно обсуждали, часть, семена на посев. Это на земле в магазин вышел, и купил все что хочешь, а чего вдруг не оказалось, по заявке привезут, да хоть из той же Африки. Тут же даже подсолнечное масло днем с огнем искать надо. Льняного хоть попой жуй, как когда-то изъяснялся мой Сережка. Так-то это тоже очень даже хорошо, потому что его можно много где в промышленности использовать, и объемы там нужны не маленькие, а все ж заправлять еду хочется подсолнечным. А потому нашли для меня семена, нашли семечки. Первой мыслью было, когда я мешок семян увидела, часть пожарить, да как наесться. Второй мыслью была халва, я и не представляла, что соскучилась по этому простому лакомству. А козинаки, тоже ведь рецепт совсем не сложный. И так-то запас орехов у меня и сейчас имеется, того же лесного, а все равно, хотелось именно подсолнечника. Но жадность взыграла, семечек я себе нажарю позже, после того, как мы урожай подсолнечника соберем. Мешок на посев и останется. Главное, наконец, со всеми подарками разобрались, рассортировали, и жизнь вышла на новый вираж. Одаренные привыкали к новому для себя статусу и учились контролировать не только магическую энергию, но и эмоции. Они у них на первых порах взаимосвязаны. Сильный испуг, нате вам выплеск магии, огромная радость, ловите еще одну порцию выплеска. Даже уныние имело свои последствия, не такие масштабные по выбросу энергии, а все равно, только спокойное состояние позволяло избегать выплесков магии. А как это сказывалось на окружающих, зависело от направления дара. Ксан продолжал ломать мебель, Марика привораживать домашних, Рудик тащить в дом всякую живность, которой ну очень холодно на улице. Последний раз ребенок получил по шее за то, что привел лисят. В срочном порядке дух возвращал детенышей лисьей паре в их нору. Скучать не приходилось. Некогда попросту. День начинался учебой, ею и заканчивался. Я повадилась выделять час-два перед сном на вязание на луме, показывая петли и вспоминая схемы на то или иное изделие. В частности, сейчас мы вязали капор, капюшон с воротником, который отлично подходил как детям, так и взрослым для прогулок в саду или для поездки верхом. Удобно получалось и тепло, и не слетит. Шапки тут как-то не особо отклик нашли, но может дело привычки, и спустя время оценит эту вещь по достоинству. В будущем я планировала перейти к шалям, но пока пусть все набивают руку на более простых вещах, а там, как пойдут узоры, взвоют все, особенно я, по тысяче раз все объясняя. Илюшка радовал меня пробами первых шагов, упорно пытался вставать, хотя и ползал уже так, что иной раз и отворачиваться страшно было. Ему хватало пары секунд, чтобы исчезнуть из поля зрения. На днях вот провела для Риэша ритуал пробуждения. Сил на него вбухнуть пришлось даже больше, чем в Интину с Люси вместе взятых. И даже была мысль, что ничего не выйдет, вышло. Но если для меня все закончилось очередным обмороком и долгим сном, то у Риэша началась лихорадка. Интина от него не отходила, переживала за жениха. Впрочем, Терхан уверяет, что веху две, и наш вояка встанет на ноги новым человеком. Все будет хорошо и переживать ни о чем. Все ж он, как и Интина, уже не молод. Переговорив со жрецами, свадьбу они все же решили отложить до зимнего праздника пения метели, который проходит в конце снежника, января по-нашему. Тогда, к слову, Авишшивой обвенчают не только их, но и всех желающих. Будет большой всеобщий праздник, да и погода будет не настолько колючей и суровой. Снежно, а раз много снега, то и потеплее. Я, правда, до сих пор расстроена, что озеро на зиму не замерзает. Думала, приобщить народ к катанию на коньках. С другой стороны, винтовой насос всю зиму работать будет, коль трубы не лопнут. Однако имелась и ложка дегтя, с которой пока не ясно, как было справляться. Если у Интины с даром каких-то особых трудностей не возникло и привыкание организма к магической энергии шло постепенно и усваивалось как надо, скорее, дар ее даже омолодил, то вот с Люси была прямо беда бедовая. Пророчица, зная я, что она откроет именно такой дар, то не стала бы в ней ничего пробуждать. Хотя я бы этот дар иначе обозвала, ясновидением, потому что девчонке сыпались видения не только из будущего, но и из прошлого, причем не всегда связанного с ней. Иногда очень далекое прошлое открывалось перед ней, но было сумбурным, а картины, что вставали перед ее взором, слишком красочными и часто шли быстро меняющимися бликами. С ума же ее сводили больше голоса, которые шли сопровождением к каждому видению. То грохот, то шепот множества людей, то крики и даже взрывы. Мощная какофония. Все это я знала из ее путанных рассказов, из ее криков по ночам и, конечно, благодаря подсказкам духа-хранителя. Терхан только цокал языком и качал головой, слишком уж редкая птица этот дар, и информация о нем была с гулькин нос, да и то, больше данных о видениях будущего, А о прошлом учитель ничего не слышал, чтоб предсказывали. Я тогда крепко выругалась, ибо понятно, отчего не слышал, вряд ли кого действительно интересовало, что же еще видят пророки кроме будущего. Или же Люси оказалась очень сильной. Странно даже, дар ведь только начинает раскрываться. Первые вехи ей было интересно и не особо страшно, а потом... Потом все дошло до того, что Ксандер, невзирая на протесты девушки, стал дежурить у ее спальни, чтобы при первом же крике ужаса бежать внутрь, будить свою зазнобу. По итогу Люси забрали на попечение Авишишева, чтобы элементарно помочь отличать явь от иллюзии, да и вообще приструнить разбушевавшийся дар, который мало чем был полезен. Пока, во всяком случае, ночевала Люси теперь вместе с Шивой в одной комнате, и я была очень им благодарна за помощь. Жрецы неоднократно доказали и свою полезность, и желание трудиться во благо колыбели, и, в частности, меня. Они не были навязчивыми, не требовали к себе какого-то особого отношения. Наоборот, охотно делились своими знаниями и опытом. Их день был расписан чуть ли не поминутно, в основном, занятиями с Дурсой и Асрудом. Однако и для остальной малышни они находили время для элементарных учебных дел, таких как изучение истории, рассказов о богах, правописания и чтения. Часто к ним примыкала Дариола, которой только в радость было и послушать жрецов, и помочь мелким выводить буквы, а то и лепить из соленого теста, детворы у нас хватало, им такой досуг нравился, все ж не зверь я брать в услужение только мать, если у нее еще и мелюзга имеется, за которой присмотреть-то в деревне некому. Хорошо, хоть младенцев ни у кого не было, все ж полегче. Жрецы сняли с меня значительную часть ноши, позволив больше времени уделить старшей группе, за которой требовался глаз да глаз, а иногда и тяжелая рука. Недавно Власин умудрился меня взбесить, да так сильно, что нотациями не отделался. Но сон, видите ли, задрал взрослым себя и могущественным почувствовал. С Тирханом авторитетом мериться вздумал. Получил пару подзатыльников и наказание в виде монотонной и скучной работы по дому, а заодно и полный запрет на применение магии. Благо такими фокусами владел дух, мог полностью изолировать одаренного человека от его же магии, увы, изолировать всех детей оказалось даже ему не под силу, а то как бы было удобно. Происходило так все из-за земли, моей вотчины, на которой находился Власин. Будь мы за ее пределами, и мне бы понадобился какой-то артефакт или травки, которыми когда-то напоили и меня, и моих сопровождающих, полностью блокирующие магию в организме человека. Но это, прямо очень сильно крайняя мера. Поэтому несколько дней Власин находился словно бы в пузыре, уж насколько хранителя хватило при условии, что мальчишке и капли вреда причинено не должно быть. В пределах собственного дыхания магия еще вылетала, но дальше, нет, и воздействовать ею Власин никак не мог, и был прощен только после того, как искренне осознал, как был неправ, конечно же, принеся извинения учителю. Будем откровенны, это еще цветочки, ягодки меня ждут впереди, нос тут многие задерут, это неизбежно, и подростковый период, и опять же, магия появилась, и вообще, жизнь круто повернулась, показав свой золотой бок, хотя никаких таких успехов из них еще никто не достиг, а чужими руками всяк себя королем ощутить может, особенно находясь на полном попечении да на всем готовом. Забылись уже голоднее годы, забылись как страшный сон, и вспоминать их никому не охота. Поэтому трудотерапия и еще раз трудотерапия. А то, ишь ты, расслабились, возомнили себя поцелованными священной парой. Так я каждого заново перецелую, крепкой ладонью да за шкирняк. Встряхну так, что мало не покажется. А сегодня, казалось бы, день примирения и отдыха, выходной, который мы решили устроить всем, потому что в таком режиме постоянного обучения чокнуться недолго, а мне неспокойно. Вроде и дети уже более-менее контролируют свою энергию, не дают ей вырываться спонтанными устойчивыми лучами, и все что-то гложет, совсем не ясно что именно, дурное предчувствие какое-то. Я обвела взглядом увлеченных разными занятиями детей, которые расположились в гостиной кто где, на ковре, на софе, за столом. Все были заняты болтовней, рисованием, лепкой. С Марикой, конечно, пока не все гладко, но обработка ее сознания идет полным ходом, иными словами, что такое хорошо и что такое плохо, ей наглядно объясняют не только жрецы, но и я с Тирханом, и чуть ли не постоянно над душой кто-то из взрослых стоит, напоминая про контроль эмоций и желаний, а там, иной раз и от остальных обитателей перепадает науки. Смешно сказать, недавно ей от Ильяса досталось, Очень Марике понравилась новая игрушка у сына, которую я на Луме связала. Такой бюджетный вариант кривоватого медвежонка, чьи внутренности были наполнены луковой шелухой да сеном. Про вату тут пока только мечтать приходилось. Глазки, пуговки, яркий бант на шее. До своего желания поиграть с медвежонком, потрогать чуду-юду, сдержать не смогла и спроецировала его, неосознанно, на моего сына, и получила отдачу. Ребенок, во-первых, не поддался, а во-вторых, недолго думая, выпустил по источнику чужой магии свою грозную зеленую нить. Прямо в лобешник зарядил на глазах у всех присутствующих. В итоге на память об этом инциденте у Марики остался стык перед нами и шишка на лбу, которая, впрочем, быстро рассосалась. Зато данный инцидент привел меня к мысли, что с Ильясом придется начать занятия гораздо раньше. Пусть и в игровой форме, но строгой все равно придется быть, а то мое чадушка уже сейчас свой трудный характер демонстрирует. Мы и вспыльчивые, и гордые, и требовательные, и надо, чтобы все делалось так, как ему надо. Хранитель тот ковром стелится, я вот, несмотря на милое личико, чудесные синие глазки и обворожительные ямочки на щечках, не ведусь. И на слезы, что жемчугом с пушистых ресниц срываются, тоже. Хитрюга растет и манипулятор. А еще, что на праздник пения метели я сделаю всем детям игрушки. Благо вяжутся недолго, а радости приносит уйму. Даже мальчишки постарше на медвежонка заглядываются. Будут им всем и зайчики, и лисички, на что мне мастерства и фантазии хватит, то и будет. И все же, что же меня настораживает, отчего под лопаткой сосет, а во рту словно привкус металла, я вновь осмотрела довольный отдыхом народ, но никто из них не вызывал во мне никакой реакции. Дети, друзья, семья, все хорошо, с ними хорошо, не они источник тревоги. Тогда что же не так, может, с морфом что? Я прикрыла глаза, позволяя своему дару бежать вперед за много-много километров, туда, где ощущался конец нити, связывающий меня и его светлость. Тоже не то, жив, относительно здоров, помирать точно не собирается, дрыхнет. Но я все равно с облегчением выдохнула. Жаль терять таких мужчин. Королевству очень повезло с таким будущим аргерцогом. В момент, когда во мне взвыл сиреный дар, я покачнулась, а мысленно и вовсе прокостерила духа, за что получила едва ощутимый, но все-таки ощутимый шлепок по ягодицам. Обиделся, видите ли, а кто вторженца пропустил, проморгал. И тот факт, что все силы на детей с даром бросал, ни капли не умаляет его ошибки. Явно чувствуя и мой гнев, и неудовольствие, хранитель картинками начал показывать границу моих земель. А там, честно, я уже все повидать успела, ко всему успела привыкнуть, однако такого огромного беркута, да еще черного, как смоль, видеть не приходилось. А он словно прощупывал воздух впереди себя, как будто что-то невидимое не пускало его и вместе с тем, словно бы сомневалась в том, что пропускать нельзя. Беркут парил и искал лазейку, чтобы попасть в мои владения. И я готова поклясться, эта хищная птица отлично видела путеводную нить, сплав из зеленой и медной нити. Связь нареченного отца с крестником. Быть не может, ахнула я, и медленно села в кресло, хорошо хоть, оно прямо позади меня стояло, я с него встала, когда осматривала гостиную на источник собственной тревоги. А еще хорошо, что мой эмоциональный возглас не привлек ничье внимание. Я не сомневалась в том, кто посетил мои владения. Мы еще с Тирханом удивлялись, что не получили никакого ответа на свое письмо. Аргерцог Амаде решил не размениваться на письма, он заявился лично. Сначала я хотела позвать учителя, но увидев, что он увлеченно рисует вместе с Ильясом, передумала. Потому что я копчиком чуяла, моя деточка меня увидит и уже не отпустит, вой до небес стоять будет. У Ильяса с интуицией тоже все отлично. Особенно, когда мама собралась слинять куда-то. А слинять придется, потому что рано или поздно, а границу пробить у МД получится. И без клятвы я его пропускать не желаю. Нельзя, никогда он на службе короля и под множеством клятв. Я быстро осмотрела гостиную, выискивая того, кто позже шепнет Тирхану о моем уходе, а заодно этот самый уход прикроет. Как назло, никого из взрослых выцепить без последствий не получится. Интината и вовсе за Ариешем ухаживает, тут ее нет. Люси какой-то магический обряд с Шивой проходит, Ксандер занят Родриком, Рия держит на коленях малышку Шули, дочку одной из горничных, и самую мелкую из всех наших детей, и что-то ей объясняет. Прислугу даже не рассматривала. Остается Власин, он единственный, кто чуть поодаль от остальных, и ничем не занят, да и взгляд мой на себе почувствовал. Секунды не прошло, я кивнула на его безмолвный вопрос. «Передай Терхану, что я ушла встречать гостя», – прошептала ему, когда парень склонился ко мне. «Передай тогда, когда я уйду», – понял. «И так, чтобы никто другой не слышал». «Понял», – вмиг став серьезным, кивнул Власин. «Но, вам помощь не нужна», – я медленно поднялась, оставив вопрос подопечного без ответа. Он в последнее время от меня ласки не видел, если честно, помимо своего задранного носа, был за ним еще один грешок. Парень пытался у меня выпытать, каким же образом дар в госпоже Люсе и госпоже Инте не проснулся, а теперь вот и варейши. Не дорос такие вопросы мне задавать и уж тем более ответов требовать. Не заслужил еще полного доверия. «Хозяйка», — тихо позвал Власин, я же отмахнулась и поторопилась прочь. Не до парня как-то стало, потому что Беркут решил магией пробивать себе дорогу, а моей земле это не очень-то и понравилось. И дрожь, какая по ней прошлась, я ощутила во всей красе. А нужно одеться, завернуться во что-то теплое и переноситься на границу. Голый я на улицу не пойду, и полуголый тоже. Я в домашнем платье, даже если дух от действий гостя злится. Ха, дух, зараза такая, решил по-своему. Его терпения хватило только на то время, пока я дошла до своих покоев и приблизилась к гардеробной. Все, что я успела, так это зацепить, чудом, не иначе. Тот самый, подаренный королем плащ, и уже в процессе переноса напялить его на себя, как уж смогла, в домашних туфлях, спасибо хоть зависшая над сугробами, а не в снегу по пояс, я появилась перед хищной птицей. И все же, как же хорошо, что Амадони юнец какой, атаковать меня от испуга не стал, отпрянул разве на добрых метров пять, еще бы, плащ-то мне велик, да и капюшон большой, полностью лицо скрыл, еще дух бушевал, ветер поднялся, а вого, фурия примчалась, не иначе. «Доброй вехи, ваша светлость», громко обратилась к нему, смахнув с головы капюшон, открывая лицо и давая себя рассмотреть. Холода не чувствовала, хранитель пусть и злился, но заморозить меня намерений не имел. «Если хотите увидеть сына, дайте мне клятвы неразглашения всего, что увидите и узнаете на моих землях и о непричинении вреда всем, находящимся в герцогстве Моррисон. В противном случае, на мои земли вы не войдете», жестко добавила, пока птица меня разглядывала. Я рисковала, и сильно, потому что он мог развернуться, улететь в столицу, доложить о странных землях, а особенно об очень странной герцогине, которая неведомо каким образом перемещается в пространстве, парит над землей, и при этом совершенно уверена в том, что может дать отпор сильному и обученному магу. Но выбора не было. Меня и так раскроют, не мой король, так сосед не сообразит, кто и куда утащил его жену. И я действительно уверена в том, что смогу закрыть свои территории от чужого глаза и не позволить никому ступить на мою землю. Уверена. Пусть и сил на это уйдет немерено. Что вы решили, ваша светлость? Граница с Нормадом. Морф мчался прочь. Маленькое сердце заполошно билось в груди. Тело помнило боль, страх накрывал волной, запах гари, дыма преследовал его всю дорогу, что он бежал прочь без разбора и без оглядки. Он все еще не помнил, никто он, нигде, ничто с ним случилось, но вместе с тем, пусть и слабо, мог отделить себя от животной сути, пусть и не физически. Внутри морфа только зрело ощущение, что теперь все будет хорошо, что нужно только набраться сил, хорошенько спрятаться от любых угроз, переждать и там. А что там будет дальше, он не знал. Он бежал прочь, полностью отдаваясь инстинктам грызуна, который намеренно не забивался в щели встречающихся на пути домов, искал лес. Сколько продлился этот бег, морф сказать не мог. Иногда он что-то грыз по пути, иногда останавливался, чтобы полизать иней, иногда прятался от сильных порывов ветра под соломой, в которую превратилась трава. И боль, она никуда не исчезла. Тело мышонка, в котором он сейчас пребывал, было истерзано, измучено, несмотря на то, что внешних повреждений не имелось. Он сам был сплошным комком боли, сосредоточием ужаса, который гнал его прочь с этой земли. И он не сопротивлялся, бежал, долго, сбивая лапы в кровь, словно бы вел кто-то, словно незримый кто-то помогал, отводил беду, придавал силы и обещал отдых. Он слабо помнил, как оказался у озера, не близко, нет, он просто чуял спокойную водную гладь, ее запах, чуял смешавшиеся с прелой листвой, мерзлой землей запахи зверья, более крупного, чем он сам. Как он очутился в заячьей норе, Морф ответить тоже бы не смог, но свое спасение он нашел именно там. И спасение, и спокойствие, и сон, в который он погрузился надолго. Погрузился, не заметив, как его объяла могущественная сила, божественная энергия. Ему снились люди, много людей, чьих лиц он не видел. Снилось тепло и нежность. Снились чудные видения, от которых кровь по венам бежала быстрее, горячило тело. Морф полностью отдался во власть видений, надеясь в них отыскать себя. И видений было так много, они были такими разными. «Сережа, ты только посмотри. Витька, вот я сейчас тебе по попе дам. Рая, да он же в солдата играл, вишь, как в окопе изгвоздался». Сердитые женские и мужской твердые голоса, в которых сквозили и растерянность, и гнев, и смех. И от обоих веет любовью и нежностью. Он знает, точно знает, что по попе никто не даст, только грозятся, что его непременно намоют, переоденут, а потом обязательно поцелуют в макушку. Родители, точно родители, несомненно. Отчего ж лиц не видно? Новое сладкое видение, новые голоса. Амада, взгляните, дорогой, на проделки вашего сына. Виктран, как же так? Ох, и лишу я вашу светлость сладкого. Леа, душа моя, наш сын просто играл в разведку, оттачивал навыки и знания, полученные на занятиях. Новый садовник такой подозрительный, да Виктран, и они, тоже родители. Счастливые лица, которые видно четко, нежная улыбка матери, серьезные и строгие глаза отца, грозящие карой похлеще отсутствия десерта. А десерта все-таки не было за ужином, и выговор в кабинете отца получил, но все же, на ночь в макушку целовала и мама, и отец. И мелодичным голосом мама убаюкивала, выла за пределами норы метель, словно подхватывая чужую колыбельную, баюкала мышонка, нашедшего теплое пристанище, нагоняла больше снов. Менялись видения, рос мальчик из видений, мужал. «Я люблю твой смех, ты словно мир собой заполняешь, до краев щедро льешь. Как же я тебя люблю, слышишь? Мне никто не нужен, только ты. Я всегда буду рядом, весь твой, веришь? Ты пьян, тобой, и этим сумасшедшим и сладким ароматом вишни. Не гони меня, поверь в нас, прошу тебя». Щемящая нежность, жаркие чувства затопили спящего мышонка, словно бы наяву все, словно не сон, за которым он подглядывал. Видения, чужие и словно бы свои. Уехала. Как? Куда? А откель мне знать? Отбыла шалава, поминай, как звали. И не ищи ее, задурила голову мальчишке, стыдобища какая. Вы не смеете. Видение оборвалось, сосущая пустота поселилась в сердце. Боль, непринятие, непонимание. Мышонок заворочился, запищал, будто желая скинуть оковы сна, открыть глаза, избавиться от глухой боли и тоски, но пробудиться ему не позволили. Священная пара, насылающая видение, нежным теплом окутала, вновь погружая в видение без лиц. Воздух, воздух, в окоп, справа, на землю. Серый, держись, оса, тащи его. Страшные картины мелькали перед Морфом, звуки грохота и взрывы в видениях заставляли мышонка вздрагивать всем телом, подпрыгивать, но проснуться он не мог. Он был молчаливым наблюдателем, тем, кто видел, чувствовал все, что ощущал один из них. Он был осой, храбрым солдатом, надежным товарищем, однако выгоревшим изнутри дотла. Пустым он был, утратившим желание жить, ушедшим на войну, после того, как узнал о замужестве той единственной, в ком видел смысл, той, от кого хотел детей, с той, с кем желал прожить жизнь, создать семью. Отходите, оса, ты, не жилец уже, отходите, прикрою. Был еще боекомплект, была Финюша 20, была надежда спасти роту, а он все, считай 221, хоть так выиграть время, забрать с собой душманов. 22 яростный рев, звук пулеметной очереди, все смешалось, ближе, еще ближе, ну же. Момент взрыва не отозвался болью в морфе, его словно закружило, завертело водоворотом, яркими вспышками заманило, увлекло цветными нитями, окружило радужным пузырем. Морф резко распахнул веки, все еще не до конца пришедшие в себя после видений, с чувством огромной потери, пусть и осознанием себя как единственного сына четы Оригальерских, он думал не о родителях, не о королевстве и долге перед родиной, нет, в его голове билась единственная мысль: «Я хочу снова тебя встретить, в новой жизни, свет души моей, и увидишь, и встретишь, нить приведет, ты должен ее узнать, а теперь, спи». Властный дуэт голосов, подкрепленный могущественной силой, вновь усыпил Морфа, в этот раз даруя ему успокоение и сны без сновидений. Лечебное тепло, защищенность и уверенность. Скоро вы встретитесь. Конец.